Привет, Валь. Привет. Чё, как дела-то у тебя? А? Как дела-то у тебя? Какие дела? У меня никаких дел нет. Ну, как поживаешь тогда? Обыкновенно, как все. Как это дел нет? Сама говоришь, дел у тебя не в проворот. Полы помыть, полки протереть. Ну, это само собой. А ещё, конечно, жара всё не спадает, то не спадает. 30 сегодня. Угу. Ты, наверное, в пятерочку под вечер ходишь, да? А? Ты, наверное, в пятерочку под вечер ходишь, когда жары особо нету, да? Да. Когда более-менее прохладнее. Я, кстати, тоже купил колу за 12 рублей в пятерочке. Она от Кока-Колы отличается. Отличается? Да, отличается. Кока-Кола, она более сладкая. А ты Кока-Колу не покупаешь? А? А ты Кока-Колу не покупаешь? Нет, никогда. А чё так? Ну, я и вот эту по 12 рублей всегда. А Ягуар не покупала? Нет. Ну, знаешь, как газировка есть Ягуар? Не, не покупала. Понятно. А чё как, от пенсии до пенсии-то хватает? Да, стараюсь. Ты же вроде ты говорила, после 85 должны были пенсию повысить. Да вот не повысили. Mm-hmm. Надо, говорят, заявление писать. А ты чё не хочешь писать? Да я не знал, только узнал так случайно. Ты будешь писать? Конечно. И те там будут... А что они, гады, сами не знают, что надо повышать, раз после 85 должны повысить, а целых 2 года не повышали. Ну... Сейчас не повышают. Инвалиды тоже должны инвалидность свою каждый год продлевать. Это как насколько врач выпишет. Может, да пожизненно. Вот меня пожизненно выписала инвалидность. Ну, у тебя-то из-за гипертонии. Да, 2-я группа. Угу. Что из книг сейчас читаешь? Журналы читаю. Про Украину, про Украину. Да, у них там как вообще дела плохо творятся у них. Там черт не поймешь, чего происходит. Война там что? Кто с кем воюет? Между собой воюет. Ну да, типа того. А кто с кем-то, я не пойму. Западные с восточной? Ополченцы воюют с обычной там армией украинской. У них там черти чё, их просто спонсируют, кто не попали. Черт чего у них творится, сам черт не разберет. Это точно. А про Пугачёва чё? А чё про неё? Про Пугачёву читаешь? Ты тоже читал в журналах недавно про неё. Нет, у меня нет про неё. А чё ты её так вообще осуждаешь, что она проститутка, 8 мужей сменила? Ну, она 8 и сменила. Ну, а почему сразу проститутка? Она же официально с ними. Когда меняет супруг, тут же машинку... дарит на свадьбу. Даже 8 раз замуж вышла, 8 машин, блядь. Можно да не работать, а на 8 машин прожить. Ну, Пугачёва сама по себе богатая, там за концерт несколько миллионов платит. Ну, само собой, голос-то у нее будь здоров. А тебе нравится? Она богатая. А тебе нравится, как она поет? Хорошо поет. Но все-таки ты ее осуждаешь. Я голос ее не обсуждала ни разу. Ну, саму ее же... Поведение осуждаю. Сколько можно замуж выходить, блядь? Еще она... Она же травит мужиков, она сама их бросает. Еще она сказала, не было мужчины, который бы меня бросил. Я бросаю. Что же она ими бросается? такую травму им наносит, блядь. Ну, сейчас так модно. Сейчас, наоборот, женщины гордятся, что мужика сами бросили, а не их бросили. Да. Это как бы уже такой стиль сейчас, мейнстрим. Угу. Все стало наоборот. А вы с Путяевым как расстались? Кто кого бросил? Он меня. Он тебя? Конечно, другую нашел. А ты... И женился на другой. А ты не пыталась как-нибудь остановить вот это все? Да нет, это бесполезно. Его родная сестра его женила на своей начальнице. Даже так? Она ей за это квартиру дала. Там купли-продажи. Не брак, а купли-продажи. Да, хитрая у него сестра, коварная. О, еще какая сучка. Надо использовать брата, чтобы получить себе отдельную квартиру. А ты не пыталась как-нибудь отомстить ей за это? А? А ты не пыталась ей отомстить? Да как я могу отомстить? Бесполезно. Раз женился, уже никуда не денешься. Ну там, не знаю, и сестре ее там кислотой в рожу плескануть, или как ты там постоянно говоришь? В тюрьму посадили. Ты же говоришь, что тебя никогда не посадят в тюрьму. Ну, в психушку, если не в тюрьму, такая же тюрьма. Ну да, в принципе. Да, такая жизнь. Сейчас вот все бабы меркантильные, всем надо, чтобы дарили. Все. Да. Вот у меня там баба была, и она говорила, пока ты мне не купишь айфон, я тебе не буду делать минет. Ну, разве это нормально, вот скажи? Ну, это ваше дело. Нет, я говорю, проще сейчас все такие стали, что им деньги вот важнее, чем внутренний мир человека. Ну, требуют денег, требуют. Я, например, считаю, что внутренний мир дороже, чем, ну, вот эти все понты. Ох. А ты как считаешь, Валик? Да ничего, я не задумываюсь иначе. А что ты, кстати, все в четырех стенах, в четырех стенах, от собеса бы санаторий выпросила. Чего? Я говорю, а что ты все в четырех стенах сидишь? От собеса бы в санаторий поехала бы. Ну да, квартиру бросать и куда-то ехать. А что тебя бросать? Заберутся. Ты уедешь максимум на неделю, потом приедешь, квартиру закроешь и все. Кто ж на неделю уж едут, так едут на месяц, а не на неделю. Ну не знаю, я на две недели ехал в санаторий. Да что это за санаторий одна неделя? Это в Подмосковье. Уж отдыхать, так отдыхать. Там бы с каким-нибудь дедом познакомилась. Никто мне не нужен в таком возрасте. Почему? Ну, мужику нужно готовить, стирать. Это где силы-то брать? Ну, ты же готовишь и стираешь дома. Ну, вот три раза в день его накормить. А я захочу, жру на ходу, захочу, за стол сажусь. Как мне нравится, так и ем. Ты-то еще баба, ого-го. Боевая старуха. Да? Я как-то на первом этаже шел и с первого этажа слышал, как ты матом орала. Я никогда не ору. Ну, по крайней мере, очень громко говорила, что было слышно аж на первом этаже. Ты орала, 15 лет тебе дадут. Может, я орала. А зачем ты на кого так орала-то? Не помню. Ты вот говоришь, а я не помню. Там прям вот, не знаю, вот я шел и вот это все реально слышал, и был очень удивлен. Значит, было на кого орать. На кого орал? На пранкеров? Помню, где какие пранкеры, где я их поймаю. Просто тебе звонят со всей России люди. Ну, бандюги, весь мир бандит, бандитский мир. А почему бандиты? Они же ничего плохого не говорят тебе. Нахуя они мне нужны со своими звонками? Ну, как ты, старушка одинокая, поговорить с тобой. Все-таки ты такую жизнь прожила, очень интересно, вот все. Никакая я не одинокая, у меня полно пол Москвы родственников. Которые тебя и обокрали, да? Да, обокрали. И еще не сознаются в этом. Да, какой-то вор будет сознаваться, что он вор. Ну уж у своей родственницы, тем более старухи, деньги красть, это последнее дело уже. Наверное, голодали, жрать было нечего, уже на крайнюю меру пошли. Да. А ты, кстати, в курсе, что Руслан на свою мать орет и бьет ее? Да все у них, небось, там бывает. Потому что там в каком-то пранке Наташа сказала, что ее Руслан бьет, у нее был крик души, и она в слезах все рассказывала, как Руслан ее бьет из-за того, что она в компьютер не дает ему играть. А он правильно делает, он день и ночь, как врежется в него, милая, тобой гляди, ослепнет. День и ночь сидит. Правильно, она как мать не дает ему. А он ее бьет за это. Не бьет, а не отступается, не уступает. Она гонит, а он не уходит. А ты, кстати, что себе компьютер-то не купишь? Тоже бы играла. Да нахуй он мне нужен? С Русланом бы по сети играла. В КС там. В ПВ. Ну да, буду я еще обучаться компьютеру какому-то. Ну знаешь, бабки в твоем возрасте играют в компьютер. Валь.